Мы войдем сейчас в жилище женщины, которой, тогда девочки-нищенки, ты, Василион, был однажды спасителем и наставником. Без тебя и грозили бы нищета и разврат. Ты спас ее от них, хотя тебе самому было немногим больше лет, чем ей. Сейчас ты ее увидишь, вспомнишь многое из своего прошлого и узнаешь ее. Хочешь ли ты, чтобы и она тебя вспомнила и благодарила за оказанное ей благодеяние? Пощади, учитель, если воля твоя благая считает нужным, чтобы я узнал женщину и пожелал ей еще раз дальнейшего счастья твоей опеки, то будь милосерд, избавь меня от ее благодарности. Ты не приказываешь высказывать тебе нашей благодарности, а уж сам знаешь, чем мы обязаны тебе. Мне же было бы очень совестно принимать благодарность за оказанную пустяковую помощь. «Молю тебя, да минует меня чаша сия», — ответил Василион таким молящим тоном, что и рассмеялся, обнял его и вновь сказал. «Однажды у меня была встреча с мальчиком, который поражал всех своей способностью ясновидения болезней. Он точно видел места боли в человеке и так хорошо определял врачам характер заболевания, что ни одного смертельного исхода не было, как бы ни сложна была операция. Но мальчик жаловался на людей не в тех 99 случаях из 100, когда люди были неблагодарны и забывали о нем на следующий день выздоровления. Мальчик жаловался на тех, кто высказывал ему свою благодарность, отнимая у него время попусту, как он выражался. Не сродни ли ты этому мальчику, Василион? Ах, учитель, что ответить мне на твою шутку? Я действительно старался избегать благодарности людей за то немногое добро, что могу для них сделать, но не потому, что это значит терять время попусту, хотя это в отношении меня, конечно, так и есть». И не потому, что моей застенчивости это очень трудно, а потому, что сознаю себя столь тяжко грешным, что все мои труды вряд ли могут покрыть светом мой путь к людям. Голос Василиона теперь звучал так печально, что я с удивлением взглянул на него. Мною он воспринимался как очень чистое и светлое существо, и я не мог понять, почему в его сердце так много горечи и скорби. И сел на скамью, пригласил и нас сесть возле него. «Я уже говорил тебе, мой друг, не живи прошлым. Ты не виноват в смерти твоей жены. Ее час пришел бы в то же время, даже если бы твоя любовь не двоилась между твоей женой и Грегором, и если бы ты не разделил его скорбного пути. Оставь горькие мысли о прошлом». Перестань упрекать себя в том, что ты чего-то не выполнил перед твоей женой и не помог ей жить на земле в полной удовлетворенности. Каждый раз, когда ты воскрешаешь в скорби ее образ, ты забываешь, что такого ее образа, каким ты его создаешь, давно уже нет. Сияющее существо, каким она живет сейчас, меркнет в своем сиянии каждый раз, как ты окутываешь его своими мыслями скорби, горечи и раскаяния. Мысли печали, слезы личного восприятия к давно отошедшей форме невыносимо тяжелы для каждого из развоплощенных существ, живущих в том из миров, где еще связь с землей не порвана. Запомни это. Пойми, что печаль прошлого стоит на твоем пути освобождения. Она – один из самых больших барьеров к свободе духа, и она же мешает тебе стать светом на пути встречаемых людей. И сказал еще несколько слов каждому из нас, как руководство на ближайшие дни. А затем мы молча продолжали начатый путь и вскоре подошли к домику Ариадны. Уже совсем рассвело, и раздался первый удар колокола, когда дверь отворилась, и, пораженная неожиданным появлением И, Ариадна застыла на пороге своего дома. «Здравствуй, Ариадна. Я обещал тебе прийти и лично проводить тебя с сыном в трапезную, куда теперь вы будете ходить всегда. И жить здесь вы больше не будете. Роданда укажет вам помещение в ближайших к его покоям домах. Отсюда далеко ходить и в школу, и в мастерские, где ты будешь теперь работать. Ничего с собой не бери. В чем есть, в том и иди с нами». «Увы, учитель, сынок мой еще не в силах пройти так далеко. Лекарство, что ты прислал, вчера кончилось, а ребенок все еще слаб и так бледен, точно и не было целых месяцев лечения». «Это пустяки, Ариадна. Собирайся живей. Левушка сына твоего сюда принес, и он же его донесет и до трапезной. Роданда даст ему новые капли, и завтра же твой мальчик будет неузнаваем. Войди, Левушка». Помоги матери одеть мальчика, заверни его в одеяло и догоняй нас. Мы пойдем вперед очень медленно. Не торопись, нам будет о чем поговорить без тебя, а к последнему удару колокола поспеем. Когда я вошел в комнату Ариадны, то поразился виду мальчика. Нес я сюда совсем малыша, а теперь лежал в постельке вытянувшийся подросток. Точно его, как тесто, хорошо раскатали валиком. Он был бледен и худ, и ему было холодно, несмотря на уже сильную жару. Я помог матери одеть ребенка, что, несмотря на мою помощь, она сделала с большим трудом. Затем она на некоторое время вышла и возвратилась в другом платье. Я взял ребенка на руки, и мы пустились в путь догонять и с его спутниками. Какой легкой казалась мне теперь моя ноша, хотя сильно выросший за это время мальчик был много тяжелее прежнего. Он лежал на моих руках, приникнув к моему плечу, равнодушный ко всему вокруг него происходившему. Я никак не ожидала, что учитель зайдет сегодня к нам. Я не теряла ни веры, ни надежды, что учитель и вспомнит о нас, но в глубине души я думала, что мне предстоит разлука с моим дорогим сыном. И собирала все силы, чтобы встретить эту минуту разлуки героически. Это мне плохо удавалось. Голос Ариадны дрожал и прерывался. Мы вышли на прямую аллею, и очень далеко впереди я увидел три мужские фигуры. Я ускорил шаги, чтобы сократить расстояние между нами и ими, и стал держаться в таком отдалении, чтобы никакие обрывки разговора до нас не долетали. Когда мы стали подходить к трапезной, и остановился и подождал нас. Не успел я поравняться с ним, как колокол ударил в последний раз, и я в числе других вошел в трапезную. И прошел прямо к столу Роданды, указал мне на мое обычное место рядом с ним и велел посадить мать и ребенка возле меня. Я выполнил его приказание, но мальчик сидеть был не в силах и почти лежал на моем плече, поддерживаемый мною за талию. Роданда подошел к Ариадне, бледное и измученное лицо которой выражало полное расстройство, и слезы готовы были брызнуть из глаз. Он ласково положил ей руку на голову и несколько раз нежно погладил густые гладкие волосы, сбросив прочь с ее головы платок, под которым она скрывала свои чудесные толстые косы. «Зачем же, друг, ты сомневаешься? Тебе ведь учитель и сказал, что твой сын будет здоров, что беспокоиться не о чем. Если бы ты, ухаживая за сыном, все время твердо помнила об этих словах учителя, твой сын выздоровел бы гораздо скорее. Твои сомнения, скорбь, колебания очень и очень мешали ему. Ты уверена, что ты любишь сына со всей силой самоотвержения. На самом же деле все время его болезни ты думала о себе, и только о себе, а не о нем. Ты искала силы в себе не для того, чтобы утверждаться в верности учителю и помогать своей энергии сыну выздоравливать. Ты искала возможностей приготовить себя к разлуке с ним. Будь хоть сейчас действительно преданной матерью и думай только о сыне. Забудь о себе». Роданда поднял головку ребенка и ловко влил ему в рот несколько капель из маленького, похожего на игрушечный чайник-стаканчика, который он держал в руке. Мальчик слегка вздрогнул, через минуту открыл глаза, потом выпрямился, оглянулся кругом. «Мама, ты здесь? Где это мы? Почему здесь так много людей и так жарко?» Вместо матери ему ответил Роданда. «Ты, детка, в трапезной, куда теперь, как и все дети твоего возраста, будешь ходить каждый день, а жарко тебе стало, потому что ты поправляешься. Сейчас, чтобы скорее выздороветь и снова бегать в школу, пройди с мамой в мои покои, там тебе будет специальная пища и уход. Еще несколько дней я тебя полечу, а там переедете с мамой в новый дом. Иди, дитя, в моих комнатах тебе будет прохладно. Раданда подозвал к себе одного из своих келейников, велел ему проводить мать и сына в одну из своих комнат и передать их попечению доктора, который уже был оповещен об их приходе. К моему удивлению, мальчик сам вышел из-за стола и, подав руку матери, бодро зашагал за келейником Раданды. Заняв за своим столом обычное место, Раданда приказал подавать пищу, и завтрак прошел обычным порядком. Я заметил в столовой много новых лиц, но ни Андреевой, ни Бронского с Егора за нашим столом на этот раз не было. Привыкнув теперь не предаваться размышлениям, где и кто может находиться, поняв однажды и навсегда, что раз человека нет в общине, там, где он бывает обычно, значит, он трудится в другом месте, я спокойно ждал распоряжений и о дальнейших делах дня. Я понимал, что мы скоро отсюда уедем, и не сомневался, что у И есть несколько очень важных и неотложных встреч. Мелькала у меня мысль, что мы поедем к Старанде и к старушке Карлотте, и моя интуиция меня не обманула. Как только завтрак кончился, И шепнул мне: «Выйди к Мулге и подожди меня там. Мы пойдем к Старанде и Карлотте».